по Копенгагену вместе с Андерсеном. Очарование датской столицы пленяет наше сердце еще с детства, с первых сказок волшебника Ханса Кристиана Андерсена. Копенгаген — город Андерсена, о чем настойчиво говорят не только носящий его имя бульвар или памятник в центре, но даже, казалось бы, самые обычные мелочи. Вот, например, трубочист на черепичной крыше. Многие жители Копенгагена до сих пор пользуются его услугами. А вот в крепостных каналах, которые превращены теперь в пруды, плавают белые лебеди. В 1874 году именно эта гордая птица была избрана символом Дании. Знакомство туристов с Копенгагеном начинается с Ратушной площади, в дальнем углу которой памятник великому писателю Андерсену. Добрый сказочник сидит с книжкой в руках в окружении раскидистых буков. В городе два памятника Андерсену. Один стоит в Королевском парке, он более старый и привычный для жителей датской столицы. Памятник на Ратушной площади новый и известен приезжим, поэтому для коренного копенгагенца встретиться у памятника означает одно, а для туриста — другое. На площади Нютор видны окна того самого подвала в здании суда, в котором сидел солдат из Огнива, ожидая казни. Помните, как говорится в сказке? Утром солдат подошел к окошку и стал глядеть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки, все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко. Окна подвала находятся как раз на уровне мостовой, так что все описанное в Огниве вполне могло происходить именно здесь. Неподалеку от Стрюэт, самой длинной пешеходной улицы в мире, находится старинное массивное здание — круглая башня. Эта башня привлекает внимание сразу. Сооруженная в 1647 году, она и сейчас смотрится очень внушительно. Конечно же, Андерсен не мог обойти ее своим вниманием. В Огниве сказано, что у собаки, которая сидит на деревянном сундуке, глаза каждой с круглую башню. Круглая башня после возведения служила двум весьма далеким друг от друга целям. Она являлась и церковью Святой Троицы, и одновременно обсерваторией Копенгагенского университета. Часто ее связывают с именем выдающегося средневекового астронома Тихо Браги, хотя обсерватория Круглой башни была построена спустя 40 лет после его смерти. Но имя великого датчанина ассоциируется с башней совсем не случайно, так как именно он с непостижимой для своего времени точностью определил положение светил на небе. Наверху, на высоком цоколе, установлен бюст Тихо Браги, которого Андерсен не раз вспоминал в своих сказках. К настоящему времени круглая башня уже потеряла свое назначение как обсерватория. Теперь на нее поднимаются туристы, чтобы с высоты посмотреть на старый город с его пешеходными улицами. На смотровую площадку ведет выложенный кирпичом пандус, который находится внутри башни. В 1716 году, поразив жителей датской столицы, Петр I въехал на круглую башню верхом на лошади. Рассказывают, что Екатерина I, не желая отставать от мужа, въехала на башню в карете, чем еще больше изумила копенгагенцев. Андерсен знал эту историю и даже пополнил ее еще одной подробностью. Поднявшись наверх, русский царь повелел одному человеку из своей свиты броситься вниз. И тот бы сделал это, но тут вмешался датский король. У сказочника Андерсена В романе «Быть или не быть» написано именно так. Было так или нет, но место это с некоторых пор почему-то облюбовали самоубийцы, и теперь смотровую площадку на вершине круглой башни, помимо изящной литой ограды, обнесли еще и стальной изгородью. В молодые годы датского сказочника Копенгаген выглядел, конечно, иначе, чем сегодня. Он был обнесен земляным валом, а городские ворота на ночь запирались на ключ, который, как считалось, хранился у короля под подушкой. На одной из центральных улиц Копенгагена расположен городской музей, перед входом в который сделан макет города, каким он был в 1536 году. Следует отметить, что до начала XIV века Копенгаген ничем не выделялся среди других датских городов, хотя и был расположен на выгодном в политическом и экономическом отношении месте – на берегу пролива Эрезунд. А рыбные уловы здесь были такими богатыми, что путешественники свидетельствовали. Сельдь в Зунде шла так густо, что ее можно было рубить мечом. Отличался Копенгаген только своими ежегодными ярмарками, которые проходили в месяцы между святым Варфоломеем и святым Дионисием, и на которые стекалось множество датчан и иностранцев. В остальное время Копенгаген снова превращался в провинциальный городок, не имевший даже крепостной стены. Его окружали невысокие земляные валы, кое-где сменявшиеся деревянными палисадами. Это был типичный крестьянский город, так как большинство его населения было занято сельским хозяйством, полностью или частично. Улицы Копенгагена были немощеными. Утром пастух собирал на них городское стадо, а днем здесь бегали куры и свиньи городских жителей. Черепичные крыши на домах были редкостью. В городе имелось всего 4 церкви. Самым высоким был собор монастыря францисканцев, которых называли «серыми братьями». Копенгаген, в котором тогда проживало около 4000 человек, издавна подлежал юрисдикции епископа Роскильдского и платил ему налоги. Лишь с 1417 года он стал королевским городом, но столицей не сделался, так как в Дании таковой тогда вообще не было.